Мы поели в небольшом пригородном трактире и поехали обратно. На первой же улице у нас лопнул передний баллон. Мы сменили его. Карл давно не был в мойке, и я здорово перепачкался. «Я хотел бы вымыть руки, Отто», — сказал я. Поблизости находилось довольно большое кафе. Мы вошли и сели за столик у входа. К нашему удивлению, почти все места были заняты. Играл женский ансамбль, и все шумно веселились. На оркестрантках красовались пестрые бумажные шапки, многие посетители были в маскарадных костюмах, над столиками взвивались ленты серпантина, к потолку взлетали воздушные шары, кёльнеры с тяжело нагруженными подносами сновали по залу. Все было в движении, гости хохотали и галдели. «Что здесь происходит?» — спросил Кёстер. Молодая блондинка за соседним столиком швырнула в нас пригоршню конфет. «Вы что, с луны свалились?» — рассмеялась она. «Разве вы не знаете, что сегодня первый день Масленицы?» «Вот оно что!» — сказал я. «Ну тогда пойду вымою руки». Чтобы добраться до туалета, мне пришлось пройти через весь зал. У одного из столиков я задержался. Несколько пьяных гостей пытались поднять какую-то девицу на столик, чтобы она им спела. Девица отбивалась и визжала, при этом она опрокинула столик, и вся компания повалилась на пол. Я ждал, пока освободится проход. Вдруг меня словно ударило током. Я оцепенел. Кафе куда-то провалилось, не было больше ни шума, ни музыки. Кругом мелькали расплывчатые неясные тени, но необыкновенно резко и отчетливо вырисовывался один столик. Один единственный столик, за которым сидел молодой человек в шутовском колпаке и обнимал за талию охмелевшую соседку. У него были стеклянные тупые глаза, очень тонкие губы. Из-под стола торчали ярко-желтые, начищенные до блеска краги. Меня оттолкнул кёльнер. Как пьяный, я прошел несколько шагов и остановился. Стало невыносимо жарко, но я трясся, как в ознобе, руки повлажнели. Теперь я видел и остальных, сидевших за столиком. С вызывающими лицами они что-то распевали хором, отбивая такт пивными кружками. Меня снова толкнули. «Не загораживайте проход!» — услышал я. Я машинально двинулся дальше, нашел туалет, стал мыть руки, и только когда почувствовал резкую боль, сообразил, что держу их под струей кипятка. Затем я вернулся к Кёстеру. «Что с тобой?» — спросил он. Я не мог ответить. «Тебе плохо?» — спросил он. Я покачал головой и посмотрел на соседний столик, за которым сидела блондинка и поглядывала на нас. Вдруг Кёстер побледнел. Его глаза сузились. Он подался вперед. «Да?» — спросил он очень тихо. «Да», — ответил я. «Где?» Я кивнул в сторону столика, за которым сидел убийца Готфрида. Кёстер медленно поднялся. Казалось, кобра выпрямляет свое тело. «Будь осторожен», — шепнул я. «Не здесь, Отто». Он едва заметно махнул рукой и медленно пошел вперед. Я был готов броситься за ним. Какая-то женщина нахлобучила ему на голову красно-зеленый бумажный колпак и повисла у него на шее. Отто даже не заметил ее. Женщина отошла и удивленно посмотрела ему вслед. Обойдя вокруг зала, Отто вернулся к столику. «Его там нет», — сказал он. Я встал, окинул взглядом зал. Кёстер был прав. «Думаешь, он узнал меня?» — спросил я. Кёстер пожал плечами. Только теперь он почувствовал, что на нем бумажная шапка, и смахнул ее. «Не понимаю», — сказал я. «Я был в туалете не более 1-2 минут». «Более четверти часа». «Что?» Я снова посмотрел в сторону столика. Остальные тоже ушли. С ними была девушка, ее тоже нет. Если бы он меня узнал, он бы наверняка исчез один. Кёстер подозвал кёльнера. «Здесь есть еще второй выход». «Да, с другой стороны есть выход на Гарденбергштрассе». Кёстер достал монету и дал ее Кёльнеру. «Пойдем», — сказал он. «Жаль», — сказала блондинка за соседним столиком. «Такие солидные кавалеры». Мы вышли. Ветер ударил нам в лицо. После душного угара кафе он показался нам ледяным. «Иди домой», — сказал Кёстер. «Их было несколько», — ответил я и сел рядом с ним. Машина рванулась с места. Мы изъездили все улицы в районе кафе, все больше удаляясь от него, но не нашли никого. Наконец Кёстер остановился. «Улизнул», — сказал он. «Но это ничего. Теперь он нам попадется рано или поздно». «Отто», — сказал я, — «надо бросить это дело». Он посмотрел на меня. «Готфрид мертв», — сказал я и сам удивился своим словам. «От этого он не воскреснет».